Глава 7. О гневе Ушакова и его прозрении. Иван почти не спал всю ночь, пытаясь сопоставить факты. Рано поутру отправился в гости к Вангуверу, да ему сообщили, что тот еще вечером покинул постоялый двор. «Ну что ж, надо отправляться к Ушакову, дабы еще раз убедиться в своих предположениях и доложить об исчезнувшем фокуснике». Но в доме главы тайной канцелярии Иван стал свидетелем совершенно неожиданной сцены, и хотя попал он на нее ближе к финалу, мы дадим себе труд обрисовать ее целиком. А утро в доме Андрея Ивановича началось так. Хозяин, вне себя от ярости, в одном халате, заложив руки за спину, молча прошествовал к камину. Затем снова вернулся к стоявшим на вытяжку солдатам и, наконец, взорвался. «Мерзавцы! Распустились в конец!» Он брызгал слюной, пучил глаза и почти не владел собой. «Удавлю всех собственными руками! В моем доме! Спать на посту! Почему не разбудили?» И тут ему на глаза попался человек в одной рубахе. «А этот что здесь делает?» Ушаков на миг оторопело замер, а потом крикнул прямо в лицо застывшему в одном строю с солдатами. «Как зовут?» «Прутиков, ваша милость!» По чеканному ответу Ушаков понял, что перед ним один из солдат, что должен был стоять на часах в ночном карауле, но не в мундире, значит, точно спал. «Я тебя, Прутиков, в Сибирь!» — заорал Ушаков. «Сгною!» Самойлов появился в спальне в тот момент, когда Ушаков ее уже покинул. Но несмотря на то, что тяжелые шаги почти затихли, а крики «Мерзавцы! Скоты!» доносились все реже и все глуше, солдаты по-прежнему стояли на вытяжку. Виной тому был Туманов. Он, наконец, ожил, начал бодро расхаживать перед строем, поднося кулак к самым лицам провинившихся. «Случилось что?» — спросил Самойлов. «Случилось!» — в сердцах крикнул Туманов. «Была б моя воля! Я вас не только в Сибирь!» Туманов лихо прохаживался перед строем и, очевидно, напоминал самому себе только что удалившегося Ушакова. «Я с вас живьем шкуру содрал!» — ревел он, но голос и стать не позволяли ему даже отдаленно походить на главу тайной канцелярии. «Да, дай такому волю, он всех в Сибирь сошлет». Хорошо, что Андрей Иванович попридерживает его прыть. Взгляд экспедитора скользнул на висящий на стене канделябр. Почему-то вдруг всплыло в его памяти дело об отравлении, в коем фигурировал свечной воск и яд, подмешанный в него ловким секретарем Полины Ивановны. Иван снял восковой налет и поднес к носу. «А что, служивы, свечи ночью горели?» «Так и есть, ваша милость, приказ был смотреть в оба, поэтому не гасили», — ответил один из солдат. «Смотрели они в оба», — пробурчал Туманов. Но Самойлов не слушал его. Направился прямо в гостиную. Поднял глаза на интересовавший его гобелен. Да так и замер от удивления. Вот почему так взбешен был Ушаков. Поперек ковра красовалась огромная дыра. Злодеи промышляли прямо под носом главы тайной канцелярии. Смело. Самойлов достал принесенную с собой гравюру и принялся сравнивать ее с рисунком попорченного гобелена. Потом потрогал свечи из канделябра. На них обнаружился такой же налет, что и в спальне. Кашель возник раньше, чем в гостиной появился Ушаков. За ним с подносом неотступно следовал Федор. «А это ты?» — Андрей Иванович с трудом справился с очередным приступом. «Знаешь уже?» «Рассказали», — ответил Самойлов. Ушаков резко повернулся и наткнулся на поднос. «Что это?» — крикнул он в ярости. «Так это...» — оторопел слуга. Ушаков принял лекарство и зашелся в очередном приступе кашля. «Сгною мерзавцев!» — начал он было. «Сдается мне, что караул не виноват», — мягко прервал его Иван. «Говори!» — Ушаков сел в кресло и с интересом взглянул на сыщика. «В канделябрах стояли свечи с особым составом, типа сонного порошка. Вот понюхайте, ваше сиятельство». «Сам понюхай! И привези ко мне этого фокусника! Замешан он здесь!» «Да я, собственно, затем и пришел». «Что еще?» Из постоялого двора, где он давеча останавливался, Вангувер съехал. «Вы что, все издеваетесь?» — снова закричал Ушаков. «Сговорились!» Он вскочил с кресла и снова закашлялся. На пороге возник Федор с подносом. «Что это?» «Так это лекарство!» Ушаков принял снадобье, а затем снова заголосил на Самойлова. «Ты чего тогда приперся? Что еще?» Самойлов выпрямился и, переждав бурю, выложил свой козырь.